наше занятие пройдет довольно оригинально, поскольку я, к сожалению, не транспортабелен, но я попытался все же таким способом кое-что рассказать. Мы в прошлый раз остановились на понятии знака и чувства. Вернее, подошли к этому понятию. Сначала нужно разобрать, что такое чувство, потому что понятие знака – это вопрос совершенно отдельный, и он, наверное, будет все-таки следующим занятием, сам по себе очень сложный. А вот понятие чувства просто очень сложное, поскольку чувство может быть разных уровней, чувство может быть, скажем, страстью, чувство может быть состоянием сознания, чувство может быть принципом, чувство может быть состоянием познания. Так что это понятие очень сложное. Конечно, это вещь спорная, поскольку этот термин чувство у меня в более широком спектре рассматривается, нежели чем, скажем, в других источниках, в других книгах. Ну, как я в прошлый раз говорил, чувство – это запись божественных скрижалей эмоциональным потоком. То есть чувство может выражено только эмоцией. Эмоция, она обязательно нужна человеку. Без нее человек никак не может жить, и он не может познать мир, краски, красоту, смысл жизни. Тоже без эмоций он становится очень бледный, малозначащий. Некоторые церковные школы, они считают, что надо давить эмоции, особенно сексуальные эмоции, потому что это мешает для познания высшего. Но эта система, она сейчас, мне кажется, не очень оправдана, потому что раньше зло и вся обстановка на Земле была несколько иной, не такой изощренной. А сейчас уже люди, практически большинство людей, перешли на политику наслаждения. То есть они хотят наслаждаться, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о том, что с ними произойдет. И когда мы говорим о эмоции и чувстве, конечно, надо говорить о таком величайшем понятии, как любовь. Потому что любовь – это Бог. И никто ведь не скажет, что любовь – это дьявол. Любовь – это и чувство, это и эмоция, это тоже состояние сознания, это тоже состояние восхищения перед Творцом, состояние преклонения перед Ним. Это погружение в Его миры. Но без эмоционального начала, без умения направлять свой огромный эмоциональный потенциал, особенно в конкретных ситуациях, на конкретного человека, мы получаем катастрофические результаты. Ведь самая большая катастрофа сейчас, которая происходит, это не атомная катастрофа, а это катастрофа, связанная с тем, что человек фактически не умеет любить. Он подменяет ее какой-то как бы эмоциональной вулканической деятельностью, если можно так выразиться. Когда все, что он переживает и чувствует, фактически идет только на удовлетворение его физического желания. К сожалению, это все так, и реклама, многие тоже говорят об этом. Но я говорю, в общем, банальные вещи. Но почему я вот об этом говорю несколько подробнее? Потому что, когда мы говорим о чувстве, то есть, на мой взгляд, понятия сложные, связанные со знаком. Чувство-знак. Это ведь как бы тандем, это неразрывный тандем. Это чувство, выраженное в форме знака. Приблизительно, если переводить, что это такое, то это состояние постоянного, непрерывного, неуклонного совершенствования в духовном отношении и плюс движение в двух направлениях, от земли к небу и от неба к земле. Потому что знаковое начало, оно дает гармонию между двумя вот этими противоположными направлениями. Если в некоторых церковных школах существовало только движение вверх и презиралось движение вниз, то сейчас этот подход просто опасен, потому что люди превратятся в животных, причем в животных такого рода, в общем, с таким уже, как бы, с, ну не то чтобы высоким, но с извращенным уже интеллектом, когда все будет работать на это. Вот. И поэтому чувство и знак, чувство знак, этот вопрос, он очень серьезный. Умение медитировать на знаки дает гарантию безопасности в ощущениях вот этих противоположных двух потоков. Человеку легче, умея медитировать на знак, обуздать свои животные эмоции. Ведь эта проблема очень серьезная. И, может быть, она одна из главнейших проблем. Если бы даже уделялось этому вниманию, немножечко больше, проблемы вот этого, обуздания эмоций, в частности, сексуальных эмоций, тогда бы меньше было войн на Земле, тогда меньше бы люди страдали, меньше бы гибли. Это вопрос очень существенный. Вот. Почему я вдруг начал говорить, в общем, о таких вещах, вроде бы, плотских, и вдруг такие возвышенные? Потому что нельзя отделять одно от другого. Я читал книгу, очень хорошую книгу мне подарили, французского философа Айманхова, он болгарин по происхождению, в частности, это чувствуется его славянский такой вот широкий подход ко всему, что Троица, Святая Троица, это совершенно другое, чем полагают в церковных писаниях. Это, и он так сказал, что это просто шокирует. Он говорит так, что Троица, вы знаете, это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Бог Отец, он примерно по, если взять теорию Айванхова, это мозг, его мозговые центры. Вот, может быть, это разум, может быть, в более широком спектре. Бог Сын – это солнечное сплетение, это солнечное рассмотрение всех вопросов. И сейчас вы будете очень удивлены. А Дух Святой – это половые органы, он говорит. Понимаете, вот эта вещь, она до того удивительная, до того непонятная и наверняка осуждаемая, церковными всеми, особенно католическими направлениями, что просто шокирует. Тем не менее, мы вопрос задаем, почему у человека эмоции? Почему у человека существуют различные органы? Ведь Бог не просто он создавал это все, он создавал с определенной целью. Любое проявление, любое абсолютное проявление на Земле – это божественное проявление. Даже дьявольские козни – это, в принципе, тоже относится к божественному, потому что дьявол тоже божественного происхождения. Вот. И такая вот несколько странная, даже шокирующая постановка вопроса, она очень намного дает ответ. Нужна святость там, где мы видим низменность. Вот это какой получается ответ. Во всем человек должен быть святым в отношении к любому проявлению физической любви, эмоций, различных видов чувства. Вот. Ну хорошо, предположим, человек научился каким-то образом овладевать своими страстями, желаниями, но это еще не все. Во имя чего владевать этими страстями и этими желаниями? Не во имя наслаждения. Хотя наслаждение необходимо. Это ведь, в общем-то, такое, нельзя быть пуританином, нельзя, в общем-то, ссылаться на точку зрения, что, в общем-то, все, что мы делаем ради наслаждения, это порочно. Ничего подобного. Наслаждение должно быть, потому что человеческая жизнь лишена тогда смысла созидания именно в личностной форме. Лишена. И личность, она не соприкасается ни с духом, ни с душой. Она как бы отдельно живет. Вот. И более того, личность может навредить эфирному, ментальному, казуальному и другим делам. Разрушить все, что, собственно, и происходит, вот, особенно среди молодых людей. И сейчас, в наше время, нужно понять, что наслаждение – это лишь только середина того, что мы делаем. Это не мои слова, это слова тоже Айванхова, но мне очень он понравился, потому что я внутренне тоже с ним согласен, потому что надо идти к свету. Надо через наслаждение идти к свету. То есть надо духовно трудиться. Получается объединение физического начала и духовного, через душевное. Получается гармоничный процесс. Но это очень сложно. Иванхов говорит, например, что вообще 2-3 человека, может быть, из миллиона там, или из 2-3 миллионов способны это действительно сделать. Может, он и прав. Но мне кажется, что познав знаковую медитацию, это становится доступным большему количеству людей. Поскольку в знаке уже есть как данность, не то чтобы дозировка чувства и дозировка эмоций. Там есть уже необходимая вибрационная направленность всех миров, живущих в человеке. Надо только понять знак, надо только научиться на него медитировать. Надо только научиться отстегнуть, если так выразиться, свои плохие мысли. А может быть, даже не отстегнуть, потому что это часто не помогает. Преобразовывать надо плохие мысли. Они ведь никуда не деваются. Может быть, это не совсем правильно отстегивать. Ведь всем известно, что философский камень, он превращает свинец в золото. Так вот, все низменные эмоции, а это свинец, он может сверкнуть на пару минут, а потом тусклым становится. Золото очень устойчиво, стабильно. Оно всегда излучает блеск. И золото, оно является не драгоценным металлом для человека. Вернее, должно быть не драгоценным металлом, а должно быть священным металлом. То есть священное преобразование всех порочных вещей более возвышенное. То есть труд снизу вверх. Знак, он дает возможность сделать одновременно сразу и снизу вверх, и сверху вниз. Вот его коренное отличие от других систем. И более того, он может задать определенную индивидуальную вибрацию. Я повторяю, индивидуальная, а не персональная вибрация. Потому что понятие персональность – это есть то, что путается с индивидуальностью. Персона – это личность. Персона – это человек, наделенный особенностями характера, темперамента и тому подобное. А индивидуальность – это человек, который самостоятельно внимает глазу Всевышнего и всегда устремлен на небо, а с неба на землю. То есть он постоянно находится в состоянии вот этой вот удивительной медитации. Теперь, что я хотел бы сказать о чувстве. Кроме понятия чувства знак, то есть чувство, дающее одновременно ритмическую уравновешенность познания земля-небо и небо-земля, есть еще такое понятие, как богочувство. Богочувство – это вещь как бы промежуточная между чувством земного толка, связанного с эмоциональным, и чувством божественного стремления. То есть это вы как бы приобщаетесь к Творцу и начинаете приближаться к его вибрациям. И идете в потоке этих вибраций, но самостоятельно вы еще ничего не делаете. Только вот поняв, что такое богочувство, человек может выйти на уровень духовного преобразования своей личности. Я подчеркиваю личности, потому что на земле без духовного преобразования личности ни душа, ни дух, они не будут осуществлять свои божественные предначертания. Вот говорят так, что душа, мол, порочна, душа много пороков. Да, действительно, душа может затуманена быть, особенно физическая душа. Но человек должен преобразовывать-то ведь с личности все вот эти вот пороки свои. Он должен с личности преобразовывать, а для этого он должен понять дух. А знак дает возможность понять дух. То есть, ну не то, что это такая панацея всех бед. При недостатках личностных, при недостатках душевных, умение медитировать на знак дает возможность человеку быстрее и более как бы легко, что ли, да, я подчеркиваю слово, более легко выйти на другой уровень. Знак имеет как бы два состояния, если стратегически говорить. Тактически он имеет множество состояний, и вообще его роли это отдельный разговор. Он имеет статическое состояние, должен, вернее, иметь статическое состояние. И он должен иметь импульсивное состояние. Я подчеркиваю, это знак, который работает именно как синтез двух направлений. Потому что есть знаки, которые, хотя и работают как синтез двух направлений, но у них больше специализация, скажем, движение к небу или, наоборот, от неба к земле. А вот знак, который обладает и тем, и другим качеством, он дает очень большое поле деятельности. Он очень могущественный, этот знак. Хотя его могущество проявляется не сразу и незаметно. Но неуклонность, неотвратимость воздействие этого знака, она несомненна. Я сегодня не могу долго говорить, потому что ни к чему, поскольку нужно не столько много говорить, как работать. И сейчас, к сожалению, без музыки, а может быть, это и так нужно, мы попробуем промедитировать понятие чувства, как взаимосвязь земли-неба и неба-земли, преобразование, скажем, шлаков в драгоценности или, наоборот, ход через чувственное познание к связанной с божественным проявлением в личность. Вот это будет первая медитация у нас. Она продлится, минут 15. И я думаю, что потоки, они будут на вас идти не с меньшей силы, если бы я находился рядом с вами. Значит, первая медитация будет на чувство, потом чувство-знак, вторая медитация, потом на Бога-чувство, и четвертая медитация будет на знак, который мы совместно с Юрием Евгеньевичем создали или записали. Вот. Это будет самая долгая медитация. Она длится будет, наверное, так, не меньше 25 минут. Так что вы сейчас попробуйте расслабиться телесно и немножко душевно как бы войти в соприкосновение со своим духом. Итак, первая медитация – это чувство. Чувство как дар божественного, как стремление к божественному и наоборот от божественного к земле. сейчас вот многие могут выйти из медитации, могут некоторые оставаться, можно наслаивать одно на другое. Можно комментировать, кому хочется. Это, в общем, по вашему желанию, что происходит. Сейчас будет медитация уже на более сложную вещь. Это знак чувства. Это более сильная энергетика и более долгая. Если первый знак, скажем, он, то есть не знак, а вернее первая медитация шла минут 7, то это будет раза два больше. Итак, сейчас поток энергии поступает, секунд через 10 он начнет уже идти. второй знак закончен. Я хочу еще сказать всем, кто сейчас медитировал, то, что эти энергии, они несколько иные, чем раньше. Они идут как сверху, так и снизу. И тут очень важно преобразование шлаковых вот этих вот энергетик, таких грубых, более тонкие. Что мы обычно привыкли сверху получать энергетику и как бы растворять ею шлаки. А тут, кроме этого, еще как бы мы эти шлаки прямо напрямую растворяем одновременно с тем, что идет вверху. Так, сейчас уже осталось две медитации на богочувство. Ну, тоже где-то минут 15 будет идти. И знак, который включает в себя статику и импульсивность.